Глава 24. Долгожданная встреча. Вот так мы с Анной Марией сошлись. Теперь мы уже официально муж и жена по советским законам. Больше можем не прятаться и шифроваться от окружающих. Я сейчас переехал в комнатку моей жены, и меня будет утром специальный посыльный. От службы-то меня никто не освобождал, и никакого медового месяца у нас с Аннушкой не было. Тут же война идет, и мы являемся ее бойцами. До 20-х чисел декабря каких-то замечательных событий в моей жизни не происходило. Война в воздухе над Мадридом затихла. Враги даже свои постоянные налеты авиации на испанскую столицу прекратили. Сейчас им было не до Мадрида. На юге Испании франкисты резко активизировали свои действия и начали штурмовать крупнейший город Андалусии — Малагу. Бои там шли несколько недель. И только в начале февраля войска франкистов под командованием полковника Фернандо Бурбона де ля Торре взяли Малагу под полный контроль. И большую часть авиации из-под Мадрида враги на юг и перебросили. Мне за все эти дни удалось подраться в воздухе только два раза. Теперь на моем счету было уже 22 сбитых самолета противника. Из Союза к нам на аэродром даже прислали журналистов и съемочную группу, специально по мою душу. Чтобы, значит, в СССР, а затем и во всем мире все узнали о моих боевых успехах в небе Испании. Мне это общение с представителями прессы не очень понравилось. Не люблю я такой публичности. Тем более, что нормального репортажа про меня они не сделали. Мне потом Пумпур дал газетку почитать, которую нам сюда из Советского Союза прислали. Была там статья про меня и мои подвиги. Я почитал, заценил. Мне не очень понравилось. Сплошные пропагандистские штампы. Впрочем, сейчас так вся советская пресса пишет. Сплошная пропаганда и ничего более. А к любой пропаганде у меня еще в прошлой жизни выработался стойкий иммунитет. Кроме того, здесь она еще не такая изощренная, как в будущем. Более прямолинейная и тупая. Поэтому читать и слушать такое «г» я не люблю. Но на простых советских людей действует. Им власти мозги качественно так промывают. Даже такими вот топорными методами. А потом я встретился в воздушном бою с теми самыми легендарными немецкими истребителями Мессершмитт БФ-109. Я ведь точно не помнил дату, когда они должны появиться в Испании. И от этого немного беспокоился. Мессеры — это серьезные противники. И нашим чайкам туго придется в бою с ними. В общем, я к этому готовился. Но все равно это произошло неожиданно. Республиканцы, ободренные затишьем на фронтах под Мадридом, решили взять инициативу в свои руки. 29 декабря 1936 года республиканская хунта обороны Мадрида начала новое наступление на нашем фронте. И поначалу наступали они хорошо. Части республиканской армии даже смогли вклиниться в оборону франкистов и подойти к городу Брунете. Однако, воспользовавшись просчетами республиканских стратегов, войска противника под командованием генерала Варелла неожиданно ударили с юга. И теперь началось второе сражение за Мадрид. Позднее его назовут «Туманным сражением». Оно будет длиться 10 дней, и потери там окажутся немаленькие. Примерно по 15 тысяч бойцов с каждой стороны. Для такой небольшой войны это очень большие цифры людских потерь. И вот во время этого сражения за испанскую столицу бои в небе над Мадридом и его окрестностями опять закипели с новой силой. И наша эскадрилья тоже принимала в них участие. В тот день мы вылетели к переднему краю. Наши бомбардировщики должны были там отработать по позициям обороны вражеских войск. А мы, значит, их прикрывали. Я говорю, мы? Да-да, вы не ослышались. В этот раз я тоже участвовал в вылете вместе со всей нашей эскадрильей. Командование здраво рассудило, что сейчас я и мой секретный истребитель можем поучаствовать в сражении. Там в данный момент каждый самолет был на счету, да и за линию фронта лететь не планировалось. Правда, меня строго проинструктировали, чтобы я близко к передовой не лез. А если вдруг меня собьют, то я должен был сначала дотянуть до своей территории, а уже затем покидать самолет с парашютом. Логика железная. К линии фронта не приближаться, но если вдруг что, то прыгать только над своей территорией. Поняли прикол? Типа, если утонешь, то домой не приходи. Это из той же пьесы. В этом все наше командование. Ну, а я что? Пришлось пообещать, что так и сделаю. Хотя все мы понимали, что в воздушном бою может всякое случиться. Но так хоть я нервы начальства успокоил. И вот мы добрались до линии фронта. Ее видно было издалека. Сейчас там все затянуто дымом. На земле то и дело сверкают взрывы. С 5000 метров не особо и разглядишь, кто там кого бьет. Нам сказали, что мы будем поддерживать наступление республиканских частей на позиции франкистов. В принципе, мне этого было достаточно. Для нас же главной задачей было довести до переднего края наши бомберы и затем увести их обратно без потерь. А что там в данный момент творится внизу на земле, об этом пускай голова болит у сухопутных генералов. До места удара мы дошли без помех. Сейчас для разнообразия нашими подопечными были не тормознутые ипотезы, а бомбардировщики СБ. Вот эти двухмоторные самолеты были очень неплохими бомбардировщиками для этих лет. Гораздо круче, чем убогие ипотезы, которые я видел раньше. И скорость у СБ более высокая. Тут даже наши чайки с трудом за ними поспевают. И то, если эти бомбардировщики не разгонятся по максимуму. Тут уже и мой И-16 с СБ сравняется в скорости. Вот такой чудесный самолетик уже могли производить в СССР. Странно все это. Бомбардировщики мы делаем первоклассные, скоростные, а вот нормальные истребители сделать не в состоянии. Что-то там товарищ Сталин совсем бдительность потерял. Плохо он пинает авиаконструкторов советских истребителей. Итак, до переднего края мы добрались без проблем. Наши СБ проутюжили бомбами позиции франкистов, а потом начали отходить. И тут на них навалились три десятки Хейнкеля легиона «Кондор», которые выскочили из-за облаков и ринулись к бомберам. Однако наши чайки тоже не дремали и рванули наперерез немецким истребителям. В воздухе завертелась карусель воздушного боя. Я по обыкновению летел выше и чуть в стороне от общего строя. Моему ишачку среди чаек делать нечего, скорость полета у нас разная, и высотность тоже значительно отличается. Поэтому я всегда стараюсь использовать превосходство своего И-16 по максимуму, забираясь повыше. Отсюда очень хорошо виден весь воздушный бой, и атаковать сверху всегда проще. И вот сейчас я готовился к такой атаке. Уже присмотрел себе жертв. 6 вражеских бипланов, идущих на прорыв к нашим бомбардировщикам. Сейчас я их смертельно удивлю. Заваливаю свой самолет на крыло и ухожу вниз, заходя в атаку. Вот я здесь сколько раз говорил, что нельзя в бою терять бдительность. Говорил? Да, говорил. Я же считаю себя очень умным. А тут сам же чуть не влетел в большую неприятность. Засмотрелся я в этот раз на свою цель. А зря. Меня спасло то, что за все это время на войне у меня появилась навязчивая привычка. Когда я находился в воздухе, то постоянно крутил по сторонам головой, проверяя, не подкрадывается ли ко мне противник. Я себя поймал на том, что часто оглядываюсь, даже находясь на земле, и сам посмеивался над этим. Но я зря смеялся. Сейчас эта вредная привычка спасла мне жизнь, хотя еще немного и могло бы быть поздно. Слишком долго я не оглядывался по сторонам. Засмотрелся, понимаешь, на воздушный бой, идущий внизу под крылом моего И-16. Но уже находясь на боевом курсе, я инстинктивно оглянулся назад и чуть не посидел от ужаса. Там я увидел страшную картину. Настоящий кошмар летчика-истребителя. 2 смутно знакомых одномоторных самолета уже зашли мне в хвост и вот-вот должны открыть огонь. Технично они ко мне подкрались. Видимо, вон из той тучки вынырнули и решили меня подловить. И ведь им это почти удалось. Почти. Одновременно с выбросом адреналина резко кидаю свой ишачок в боевой разворот. Жестко наваливается перегрузка. Нельзя на такой скорости такие вот резкие маневры выполнять. Это вам не компьютерная игра, а тут реал. От таких перегрузок можно легко и быстро потерять сознание. Или крылья вашего истребителя могут отвалиться. Запросто. Очень это опасно вот так резко маневрировать на предельные для моего ишачка скорости. Но сейчас я спасаю свою жизнь. И мне плевать на нарушение инструкции по эксплуатации моего самолета. Я лучше рискну, чтобы выжить. И не буду изображать из себя легкую мишень для моих врагов, придерживаясь всех норм и правил пилотирования. Мимо пролетают трассеры вражеских пуль. Чувствую 2 удара по фюзеляжу моего истребителя. Враги начали стрелять издалека, увидев мой маневр. Поняли, что я их заметил, и сейчас сорвусь с крючка. Я сделал ставку, бросил кости и выиграл. Я все еще жив. И теперь дам ответку. Боевой разворот вывел меня на встречный курс с этими хитропопыми гадами. Нет, это не атака лоб в лоб. Я сейчас чуть левее них иду. Навстречу. Близко-близко. Между нами не более 50 метров. Но этого хватает, чтобы успеть довернуть нос ишачка и облить очередью из всех стволов заднего вражину. Переднего уже не успеваю. Слишком быстро мы пролетаем мимо друг друга. И только когда эти непонятные самолеты противника промелькнули мимо меня своими тонкими фюзеляжами, я их опознал. Да это же мессершмитты. Те самые легендарные БФ-109, появление которых в небе Испании я давно уже ждал. Вот и свиделись голубчики. В меня вроде бы попали. Прислушиваюсь и принюхиваюсь. Дымом и бензином не пахнет. Двигатель работает без перебоев. Машина слушается рулей. Нормально. Воевать можно. Разворачиваю свой ишачок энергичным виражом. Пока я тут копался, мессеры уже улетели далеко. Скорость у них приличная. Разогнались-то они хорошо в пикировании, и мне было их не догнать. Но дьявол всегда кроется в деталях. Похоже, что я все же попал в того ведомого, которого успел обстрелять на встречных курсах. Не насмерть. Но что-то серьезное я там у него повредил. и отчетливо наблюдая дымную полосу, тянущуюся за вражеским самолетом. И скорость он немного сбросил. Не поспевает уже за своим ведущим. Опа-на. А вот и пламя показалось. Задний мессер вспыхнул как-то весь сразу. Пипец котенку, чтобы не писал. Я его сделал. А вот и летчик выпрыгнул. Ладно, живи, сволочь нацистская, тут слишком много свидетелей. Не получится у меня тебя в воздухе расстрелять так, чтобы никто не заметил этого. Мое мнение на расстрел вражеских парашютистов в воздухе вы уже знаете. Врагов надо уничтожать. Убивать пилотов противника. Мало сбить самолет. Гораздо важнее это уничтожить пилота, чтобы он потом не пересел на другой истребитель и не продолжил убивать твоих товарищей. Это вам не рыцарский турнир, это война на уничтожение, и немцы нас потом щадить не будут. Я вообще считаю, что с этой нацией наши обойдутся очень гуманно, победив их в 1945 году. Народ, творящий то, что натворили немецкие фашисты за время существования Третьего Рейха, не имеет права на существование. Древние римляне, вон евреев, и за меньшие преступления стерли в порошок и лишили родины. Но мы же русские. Мы же типа не такие. Добряки, мля. А потом все наши враги, отмыв кровавые сопли и залезав раны, опять на нас нападают, забыв, как мы их били ранее. И другие поколения русских людей страдают из-за добросердечности своих предков, которые когда-то пощадили поверженных врагов и не добили их окончательно. Я вот как-то смотрел российский фильм «Истребители». Не самый качественный новодел про Отечественную войну. Но не умеют современные режиссеры в демократической России снимать нормальные фильмы про эту войну. Вот в СССР фильмы такого плана снимать умели. Я, помнится, любил их смотреть. Там, в прошлой жизни. Так вот, в том фильме про военных летчиков мне один момент запомнился. Когда молодой советский летчик расстрелял в воздухе немецкого пилота, выпрыгнувшего с парашютом, и его потом после боя стал отчитывать другой наш летчик. Типа опытный ас, весь из себя героический. По происхождению из дворян, между прочим. Ага, взяли бы в ВВС РКК человека с таким сомнительным происхождением. В технике, может быть, и взяли бы, но не в летчики. В СССР за этим очень строго следят. И детям врагов советской власти, а дворяне — это потенциальные враги большевиков, в летчики ходу не было. Всех неблагонадежных отсеивают еще на этапе поступления в летное училище. Для них существуют пехота и другие наземные части. Ну ладно. Пускай этот ляп про геройского советского летчика-дворянина останется на совести режиссера, слабавшего это кинцо. Меня заинтересовало другое. Вот когда этот летающий дворянин начал стыдить молодого летчика, типа нельзя убивать беззащитного врага. Мы не такие. Мы рыцари всей себя. Тот летчик ему ответил, что немцы убили его родных, и он будет им мстить. Увидел — убил. И я, помнится, тогда молча согласился с ним. Такого врага надо уничтожать. Быстро, эффективно и жестоко. Показательно. Чтобы другие твои противники начинали понимать, что легкой победы у них не будет. Чтобы боялись. Чтобы ужас поселился в их сердцах, чтобы отбить у них охоту воевать с нами. И когда мне кто-то станет возражать, что немецкий народ не виноват в том, что натворят фашисты, то я отвечаю просто. Включайте мозг. Голова вам дана не только, чтобы носить шапку или есть в нее. Думайте хотя бы изредка. Это бывает полезно для здоровья и жизни. Те самые фашистики, что будут творить все эти мерзости и уничтожат многие миллионы людей. И не только русских, евреев и прочих недочеловеков они будут убивать, что, конечно же, делать можно и нужно с точки зрения разных евроинтеграторов, но и вполне арийских англичан, французов и прочих европейцев станут уничтожать. И все эти миллионы немецких нацистов не из вакуума появились, они вышли из народа. Они — значительная часть этого самого немецкого народа. Именно простые рабочие, крестьяне и прочие обыватели, одетые в немецкую форму, будут творить немыслимые преступления. А все остальные немцы будут им рукоплескать и восхищаться их достижениями. И у добрых и ни в чем не виноватых немецких фермеров всю войну на полях будут работать многочисленные рабы из других стран. А на заводах немецких промышленников станут трудиться военнопленные из концлагерей. А потом эти люди нам будут говорить, что они ни о каких преступлениях нацистов ничего не знали. Они что, нас совсем за лохов принимают? Хотя мы же русские, такие лохи. Всегда верим, когда нам нагло врут в лицо все эти цивилизованные люди, для которых мы являемся варварами и недочеловеками. Да-да, если кто до сих пор не знает. Теорию о неполноценных расах, из которой потом выполз немецкий нацизм, придумали милые и демократичные англичане. Они ее применяли на полную катушку в своих многочисленных колониях, гнобя индусов, негров, малайцев и прочих дикарей. Второй мессершмитт в бой ввязываться не стал и улетел за линию фронта на большой скорости. Я тоже не стал лезть вниз, нервно поглядывая в сторону облаков. Вдруг оттуда еще мессеры выскочат. Впрочем, наши чайки и без меня прекрасно справились. Они успели сбить 5 вражеских хейнкелей, потеряв только одну свою машину. И то наш летчик смог выпрыгнуть и спастись с парашютом над нашей территорией. И вскоре он вернулся к нам на аэродром. А истребитель он потом другой получил и продолжил воевать. Вот о чем я вам тут раньше говорил. Мало сбить. Надо сбивать так, чтобы враг уже не мог продолжать воевать против нас. Понеся потери, немцы начали поспешно отходить. К бомбардировщикам мы их на этот раз не пропустили. Кстати, потом обломки мессершмитта, сбитого мной в этом бою, наши собрали и вывезли в Союз для изучения. От пленных немецких пилотов мы узнали, что пока такие новейшие самолеты у легиона «Кондор» еще не скоро появятся в большом количестве. А в данный момент в Испанию прибыли всего 4 мессершмитта, которые сейчас должны проходить испытания в боевых условиях. И до этого у немцев все шло хорошо. А вот встреча со мной подпортила им статистику испытаний. Один из 4 экспериментальных мессеров я сегодня сбил. Кстати, кроме мессершмиттов, сейчас в небе Испании проходит обкатку еще один новейший немецкий истребитель — Хейнкель. Это прямой конкурент мессершмитта. Сейчас и здесь решается вопрос, какой из этих самолетов станет основным истребителем германских ВВС на ближайшие годы. Между прочим, у Хе-112 вооружение было помощнее, чем у БФ-109 ранних моделей. На Хейнкеле, как и на моем ишачке, стояли 2 20-миллиметровые авиационные пушки и 2 пулемета под винтовочный калибр. А на том мессере, что я сбил, находились всего 2 пулемета калибра 7,92 мм. Тут они меня лишь слегка поцарапали своими легкими пулеметиками. Потом, после боя, техники насчитали 2 небольшие пробоины на фюзеляже моего ишачка. И такие попадания не могли стать фатальными для И-16. В общем, немцы в меня стреляли первыми. И даже попали. Но сбить не смогли. Трудновато это. С таким-то слабеньким вооружением. Это потом они поумнеют и начнут ставить на свои мессеры нормальные авиапушки. Но сейчас авиаконструктор Вилли Мессершмитт до такого не додумался. Это есть большой гуд. Очень хорошо, что у более умных его конкурентов из фирмы Хейнкель ничего не получилось. Вооружение-то на их самолете отличное стоит, а вот с мотором возникают постоянные проблемы. А из-за этого Хе-112 сильно проигрывает Мессершмитту в скорости и маневренности. Да и в плане полевой эксплуатации этот истребитель оказался очень капризен. Все это нам охотно поведали пленные немецкие пилоты. Кстати, добровольно все рассказали. В героев эти немцы играть не стали и охотно отвечали на все вопросы. Это вам не кино про геройских нацистов. Тут сразу видно, что эти люди жить хотят и активно сотрудничают со своими пленителями. Прекрасно зная, что их могут обменять на наших летчиков, попавших в плен к франкистам. В этот день мы еще один раз летали к переднему краю, сопровождая наши бомбардировщики. Правда, в этот раз нам повоевать в небе не пришлось. Наши бомберы отработали по позициям франкистов без помех, а вражеские истребители так и не прилетели. В холостую слетали, короче.